Роджер Железный. Сердитая сороконожка. В 4 часа 10 минут дождливого понедельника, две недели спустя после Рождества, в довольно респектабельном пригороде Сиэтла ученики класса аэробики для начинающих в Батауте прокладывали себе путь через белый сияющий клуб здоровья, намереваясь получить свои 45 минут боли. Они пробирались через сырую, вонючую аллею пота, коридор из зеркал и громоздких тренажеров, на первый взгляд больше напоминавший средневековую пыточную камеру, чем современный храм здоровья. Медленно миновали ряд потных штангистов и качков, которые не замечали ничего, кроме собственных отражений, и вошли в относительно свежий воздух и открытое пространство студии аэробики. Только когда они миновали дверь, в стекло которой была вплавлена проволочная сетка, и оказались внутри белой комнаты с работающими кондиционерами под потолком и покрытым полиуретаном деревянным полом, на котором скрипели подошвы туфель для аэробики, слишком дорогих, чтобы быть названными тапочками, они увидели надпись на зеркале, сделанную поспешно красным карандашом. «Группа для начинающих в понедельник днем. Чак не сможет провести занятие, извините. Приглашенный инструктор Рики Кравец». «Кто это?» – спросила Шэрон Тейлор. Она откинула прядь вьющихся черных волос, закрывавшую ей глаза, подтянула свое малиновое трико там, где оно жало, чуть ниже правой ягодицы, и почесалась. Фелис Ковино, изящная блондинка в заплетенными косами и в зеленых леггинсах, пожала плечами, сняла свой фиолетовый спортивный свитер и аккуратно его сложила. «Надеюсь, он не хуже Чака». В комнату в развалку вошла Анна-Мари Шоу, одетая в ярко-розовое боди. Она откусывала кусочек от плитки шоколада, и ее коричневые глаза были широко открыты от напряжения. «Чарльз не придет? Он такой духовный? Он так много дает?» Обхватив губами последний несъеденный кусочек шоколада, освободившимися руками она стянула в пучок гриву длинных коричневых волос, закрепила ярко-розовой резинкой и покончила с плиткой. «Не знаю, как я пройду это занятие без Чарльза. Он такой одухотворяющий!» «Да, мэм», — сказала Шэрон. «Особенно в смысле задницы». Анна-Мари потрясенно взглянула на нее. «Вы не можете так о нем говорить? Он гей?» «Что такого? Я восхищаюсь им так же, как восхищаюсь каким-нибудь произведением искусства, скульптурой, например». «Только эта скульптура случается потеет», — сказала Фелис. На щеках ее показались ябочки. «И носит короткие шорты. Не думаю, что Давид Микеланджело потеет». Шэрон благоговейно вздохнула. «Нельзя недооценивать стимулирующую силу коротких шорт». Стройный, мускулистый молодой человек с оливковой кожей и короткими темными волосами появился в студии и как пантера шагнул в комнату. Он был одет в обтягивающий черный костюм, который облегал каждый изгиб и каждый выступ его впечатляющей мускулатуры. Вокруг него была аура напряжения, чувство еле сдерживаемой силы. Холодным и опытным глазом он осмотрел трех женщин и определил исходящее от них желание. С некоторой суровостью в голосе он сказал: «Добрый день, я Рики. Сегодня я проведу занятие с классом Чака». Не сказав больше ни слова, он перегнулся и включил стереомагнитофон. Популярная мелодия с сильным стремительным ритмом наполнила воздух. Бам-ба-да-бам-бам-бам-ба-да-бам-бам. Рики закивал головой в такт музыки, напряг свой совершенный бицепс и крикнул: «Окей, давайте сделаем разминку с растягиваниями». Нагнувшись вправо, затем влево, Шэрон, Фелис и Анна-Мари послушно вошли в ритм. Мгновением позже к ним, делающим приседания, присоединились Оливия Уотсон, Мойра Скульник и Мэри Кристофер. Почти вся понедельничная команда, затянутая в облегающие костюмы, была налицо. «Где Дженни Мэтьюс?» – прошептала Фелис. «Кто знает», – сказала Шэрон. «Я не видела ее здесь, по крайней мере, неделю». «Эй, там! Поменьше разговоров», – сказал Рики. В его голосе звучали отрывистые интонации сержанта, командующего на строевом плацу. «Внимание, леди! Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на следующие движения. Это основа для всего того, что мы будем делать сегодня». Шерон скосила глаза на Фелис. Заместитель Чака, похоже, был настоящим солдафоном. Рикки присел, принеся вес тела влево, и резко выбросил перед собой правую ногу пяткой вперед. «Эй!» — крикнул он. Мгновение спустя он повторил движение, но уже левой ногой. Затем, ринувшись вперед, все еще в приседе, он ударил перед собой правой рукой, повторил левой. Он двигался быстро, с интенсивностью, становящейся просто пугающей. «Удар правой! Удар левой!» «Окей!» — сказал он. «Давайте начнем!» «Бом-ба-да-бом!» Они били правый и левый в приседе с ноги на ногу. «Теперь поднимите ногу!» Шерон старалась держать ногу выпрямленной. «Выше!» Она представила его в черной коже, инструктирующим команду СС перед крупной облавой. «Еще один удар, подобный предыдущему, и ее бедра вылетят из суставов!» «Так», — сказал Рикки. «За мной! Походим!» Они пересекли комнату вперед и назад, с каждым шагом нанося удары, махая ногами и рассекая воздух, чувствуя себя немного нелепо, в то время как Рикки, маршируя, лающим голосом отдавал команды. «Быстрее! Резче! Давайте, леди, слизнякам здесь нет места! Мне нужны сильные удары! Так вы не сможете нокаутировать и тень! Стойка! Покажите мне стойку!» «Я тебе покажу стойку», — думала Шарон. «Только дай отдышаться!» «Бом-ба-да-бом-бом-бом!» Мойра подала голос с задней линии. «Эй, это случайно не карате или что-нибудь вроде этого? Все эти удары!» Рикки кивнул, и его глаза вспыхнули фанатичным блеском. «Правильно поняли!» «Но это всего лишь класс аэробики для начинающих!» «Совершенно верно! Мы же не прыгаем вверх и вниз, не так ли? Мы только двигаемся и наносим удары. Низко ставим центр тяжести, увеличиваем пульс. А теперь ударьте так, как будто бьете грабителя. Вперед! Я хочу увидеть силу!» Они ударили силой. Это было недостаточно хорошо для него. Не совсем то, чего он хотел. «Сделайте как следует!» Легая ногами, они пересекли комнату и вернулись к зеркалу, делая все как следует. «Разворот!» — крикнул он. «Быстрее! Я хочу видеть ваши ноги в работе!» «Господи!» — тяжело дыша, — сказала Шерон Фелис. «Где они его нашли? На острове Перис?» «Проверили пульс? Всем пальцы на пульс!» «Бог существует!» — сказала Фелис, потянувшись к своей фиолетовой бутылке с водой. Шерон посмотрела на себя в зеркало. Ее волосы слиплись, и прическа пришла в полный беспорядок. Ее лицо пылало. Пот струился по всему телу, превращая ее трико из малинового в темно-бордовое. Она наблюдала, как остальные члены группы вытирали лица и, прислонившись к стене, старались отдышаться или жадно пили воду торопливыми глотками. Перерыв был более чем желателен. Инструктор уже их измотал, и класс едва мог продолжать занятия. Но отдых был недолог. Если старый добрый надежный Чак любил во время перерыва пораспространяться о важности равновесия и знании местонахождений чакр, Чак придавал очень большое значение контактам с чакрами, то Рикки позвал всех немедленно строиться. «Теперь», — сказал он, — «леди, слушайте внимательно. Сейчас мы будем делать взбесившуюся сороконожку. Это ужасное оборонительное упражнение, которое мы будем отрабатывать в моем додзё всю неделю». «Додзё?» Шерон и Фелис посмотрели друг на друга в ужасе. Они оказались в руках фанатика тренировок, который, очевидно, считал аэробику одним из ответвлений боевых искусств. Встревоженные, но слишком... Сверток подняло, уронило, развернув на оранжевый песок. Рядом со всеми остальными из класса аэробики. Она встала. Голова ее закружилась. Казалось, что оранжевый песок тянется от горизонта к горизонту без какого-либо перерыва. Он имел странную стеклянистую структуру. Небо над ними было белым, плоским, невыразительным. Маленькие сине-зеленые облака вытянулись по прямой линии высоко над головой. Прямо под облаками шла гряда оранжево-красных гор с плоскими вершинами, как будто огромный нож прилетел откуда-то и ровно срезал их. Это место не было похоже ни на одно место на Земле, которое могла вообразить Шерон. Это, конечно, не Сиэтл. Вероятно, даже не Кливленд. «Что происходит?» — спросила она. «Где мы?» Фелис выглядела несчастной. «Я не знаю. Я думала, я сошла с ума». «Посмотрите», — сказала Мэтти. «Это какая-то пустыня, ужасно». Ее голос звучал так, будто она еле сдерживала слезы. «Ладно», — сказала Мойра. «Ясно, что мы где-то. Может быть, нам стоит поискать вокруг какой-нибудь дом или автобусную остановку? Какую-нибудь автозаправку? Любой признак цивилизации?» Оливия кивнула. «Ага, мы должны обязательно возбудить иск». «Отличная идея», — сказала Фелис. «Еще лучше поискать адвоката и телефон, пока мы здесь. У нас примерно столько же шансов найти их здесь, как заправку или дом. То есть буквально никаких». Они в замешательстве переглянулись. Начали перешептываться друг с другом встревоженными голосами. Постепенно до них дошло невероятное осознание, что с ними произошло что-то очень особенное. Что-то, что было невозможно понять и к чему невероятно трудно приспособиться, и что у них очень-очень большие проблемы. Шэрон сказала: «Черт побери, и что нам теперь?» Хоп! Появился Рики, наносящий удар ногой. На какое-то мгновение он завис в воздухе на высоте пары футов, но тут же легко соскочил на землю, даже не потеряв ритма. Он сделал паузу, тряхнул головой и огляделся, рассматривая чужеземный ландшафт. «Фантастика!» – сказал он. Пожал плечами, развернулся с военной четкостью и увидел женщин, обступивших его широким полукругом. «Вперед!» – сказал он. «Не расслабляться!» «Как насчет студии?» – выдвинуло требование Фелис. «Рики», – сказал Шэрон, – «что случилось? Где мы находимся?» Похоже, он не расслышал. Его глаза приобрели безжалостный дьявольский блеск. «Двигаемся!» — крикнул он. «Чувствуете это жужжание? Только не отставайте! Раз, и два, и три, и четыре! Удар ногой, удар рукой, прыжок, прыжок, прыжок! Удар рукой, удар ногой, прыжок, прыжок, прыжок!» На пятом прыжке Рики был остановлен огромной серой тварью, размером и формой, напоминающей школьный автобус, но с чешуей, индюшиным подбородком, когтями и без колес. Она возникла из песка внезапно, словно у нее была реактивная тяга, и схватила инструктора зубами. Пасть ее была как у акулы, если только существуют акулы, обитающие в песках и размером со школьный автобус. Ее шкура была покрыта чем-то напоминающим зеленую плесень. У нее был один огромный оранжевый глаз и кривой бивень прямо над ним. Все пронзительно закричали. Чудовище пристально посмотрело на них, но ни на что не решилось. Похоже, оно раздумывало, разжевать ли Рики своими зазубренными зубами и проглотить, или выплюнуть его обратно на песок и, может быть, предварительно размягчить, немного потоптав. Потрясенная Шэрон уставилась на монстра и проговорила: «Как хорошо, что существуют эндорфины, иначе я испугалась бы до смерти». У Фелис эндорфины, похоже, действовали не так, как нужно. Она побледнела, от испуга ее начало трясти. «Господи!» – прошептала она. «Нам надо что-то сделать!» «Да, конечно!» – сказала Шэрон. «Но только после тебя. По мне, так пусть оно его сначала сожрет. Это из-за его ударов и прыжков мы оказались здесь, не так ли?» «Ты уверена в этом?» – спросила Оливия. «Да», – ответила Шэрон. «А из-за чего еще?» «Из-за этого тупого фанатика карате. Я думаю, он получил по заслугам». «Нет», — Фелис схватил ее за руку. «Мы не можем позволить чудовищу съесть его. Он нам нужен». «Мне нет». «Перестань шутить, Фелис. Он научил нас этим приемам, из-за которых мы здесь оказались. Нам нужно его выручить. Это абсолютно точно. Он наша единственная надежда найти путь из этого ада». Шэрон скорбно посмотрела на подруг. «Окей. Кажется, я поняла вашу точку зрения. Он должен показать нам обратный порядок выполнения упражнения». «Помогите!» — закричал Рики. Чудовище все еще размышляло, что с ним делать. «Не стойте просто так!» Фелис повернулась к группе. «Он прав. Мы должны спасти его, или нам никогда не вернуться назад в студию. Давайте посмотрим, сможем ли мы добиться чего-нибудь теми ударами ног, которые он нам показывал. Может быть, нам удастся так испугать эту тварь, чтобы она выплюнула Рики». Мойра посмотрела на нее, пожав плечами. «Ты, должно быть, шутишь. Мы против этой твари? Да она больше, чем грузовик моего отчима». «Посмотрите на эти зубы», — простонал кто-то. «Если мы не поможем Рики, то все получим возможность познакомиться поближе с этими зубами», — сказала Шэрон. «Намного ближе». «К Кроме того, это чудовище не страшнее тех монстров, которые смотрит мой 5-летний малыш в утренней и субботней программе, пробормотала Мэтти. Вот те по-настоящему страшные. Не говоря о том, что они омерзительные. Оливия, взглянув на нее, выразительно подняла брови. Неужели ты позволяешь Джошуа смотреть утреннюю и субботнюю программу? Ну, только одно шоу. Эй, крикнула Шэрон. Мы хотим спасти Рики или нет? Вперед! «Эй!» – крикнули женщины понедельничного класса по аэробике для начинающих. Они стали бить ногами, руками и снова ногами, и оранжевый песок скрипел у них под ними. Они рубили воздух, они разворачивались и прыгали, они толкали и колотили. Серое чудовище прекратило пережевывать Рики и стало словно зачарованное наблюдать за ними. «Ха!» – выдохнули женщины. «Прыжок, прыжок, прыжок и удар ногой изо всех сил!» Они перекатывались и кричали. Они делали злобные лица и резкие жесты. Чудовище фыркнуло. Его серая чешуйчатая шкура судорожно дернулась. Над каждым сочленением тела поднялись, вибрируя треугольные перья. Шерн и Фелис ударили. Тварь сделала шаг назад. Мойра, Мэтти и Оливия сделали ножницы ногами. Чудовище вновь фыркнуло, завертело своим единственным оранжевым глазом и выплюнуло инструктора по аэробике. Женщины свирепо перемалывали воздух. «Я!» – кричали они. «Я! Я! Я!» Тварь пристально смотрела на них. Женщины смотрели на нее. Похоже, что тварь начала беспокоиться. Адреналин в крови нарастал. Женщины, еще раз завопив свой воинственный клич, свирепо прыгнули вперед, ударили ногой, рукой, ринулись вперед и развернулись. Глухо фыркнув, чудовище посмотрело на них в последний раз и поспешно ретировалось в пустыню. Женщины повернулись к Рике. Весь в синяках и немного в крови, он сидел с закрытыми глазами, держась руками за нос. Примерно с минуту он не шевелился, затем встал на ноги. «Хорошая работа», — сказал он. «Это неважно», — закричала Фелис. «Поспешим, нам надо отсюда выбраться». «Что вы от меня хотите?» — сказал Рики. «Я не знаю, что нам делать». «Это была сердитая гусеница», — сказала Фелис. Рики явно неверен, осмешливо улыбнулся. «Вы имели в виду разъяренную сороконожку?» «Да», — сказала Шэрон. «Фелис права. Покажи нам еще раз, как это сделать, и, может быть, мы выберемся отсюда». «Простите меня, леди, мне трудно воспринимать это серьезно». «Мы здесь, правда?» — сказала Оливия. «Где бы это здесь ни было». Мэтти страстно закивала. «Да, и мы приземлились сюда прямо в середине этого сложного упражнения, которое вы нам показывали». «Стоит попытаться», — сказала Фелис. Рики пожал плечами. «Окей, если это сделает вас счастливыми». «Построились, леди, повторяем за мной». Он глубоко вздохнул, затем еще раз громко хрустнул суставами пальцев. «Раз, два, три!» Монотонно считая, Рики с прыжка начал движение разъяренной сороконожки. Женщины, стоя за ним, копировали каждый его жест. Удар ногой, изогнуться, выпад, удар рукой, крик, ножницы, волна, разворот, перекат, прыжок. Хоп! Мойра исчезла. Все одобрительно закричали. Хоп! Оливия пропала. Вокруг воздух вокруг Шэрон сгустился, окутал ее, поднял и понес вверх, прочь и прямо в студию аэробики. Она мешком свалилась на твердый деревянный пол. Какое-то время она лежала, не смея поверить тому, что вернулась, затем открыла глаза. Анна-Мари Шоу сидела на пластиковых ступеньках и пила маленькими глотками диетическую газировку, глядя на нее. На заднем фоне магнитофон продолжал наигрывать все тот же ритм. «Бом-ма-да-бом!» «Слава всем богам карате!» – думала Шэрон. «Настоящим и воображаемым!» «Я вернулась! Действительно, действительно вернулась!» Едва она поднялась на ноги, как тут же одна за другой появились Мэтти, Фелис, а за ними и Рики. «Что случилось?» – спросила Анна-Мари. «Куда вы подевались? Я моргнула, и вы все исчезли». «Я не понимаю». «Не переживай», – сказала Фелис. «Ты в это все равно не поверила бы». Шэрон кивнула. «И ни за что на свете не пытайся повторить движение этой подвыпившей сороконожки». «Это должно быть нелегально», — сказала Оливия. «Бьюсь об заклад, что это в Калифорнии». «Так, следим за пульсом», — сказал Рики. «Вперед, сохраняем концентрацию. У нас еще есть время выучить некоторые движения». Шерон посмотрела на Фелис. Фелис посмотрела на Мойру. Мойра посмотрела на Оливию. Оливия посмотрела на Мэтти и так кивнула. Никто не посмотрел на Анну Мари. Как один они стали наступать на Рики, разрубая воздух, делая удары руками и ногами. «Я!» — закричали они. «Прыжок, удар рукой, удар ногой, прыжок, толчок!» Каждый их удар ногой мог бы снести голову человека с плеч. Рики бросил взгляд на их лица, начал что-то говорить, но, обдумав все получше, бросился прочь из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, члены группы улыбнулись друг другу с невероятным облегчением. Мойра и Мэтти крепко обнялись. «Мы сделали это!» — кричала Оливия. «Все получилось!» Шерон и Фелис возбужденно похлопывали друг друга. Но когда они обтерлись полотенцами, эйфория поутихла. Женщины одевались в тишине, быстро и ловко, не глядя друг на друга. Фелис, снова аккуратная и опрятная, в своем пурпурном спортивном свитере, пробралась к Шерон. «Ты действительно думаешь, что мы должны были это сделать?» — спросила она. Ее голубые глаза были мрачные, она казалась обеспокоенной. Шерон пожала плечами. «Черт побери, да! Иначе когда-нибудь он мог заменить Чека снова, и кто знает, чем бы это все закончилось. Лучше, что мы его прогнали сейчас». «Но если он вернется туда, где мы были, найдут эту ужасную тварь, и каким-нибудь образом сможет доставить ее сюда», — сказала Мойра. Мэтти озабоченно нахмурилась. «Он может. Тут уж точно нельзя знать. Я думаю, такой фанатик, как он, способен на что угодно». «В таком случае», — сказала Шерон, «я предлагаю всем перебраться в ближайший кафе-бар на пару чашек диетического капучино. Чем быстрее, тем лучше». «Да», — сказала Фелис, «если он притащит этого монстра, пусть тогда штангисты разбираются с ним». «Или их адвокаты», — сказала Оливия. Анна-Мари, пораженная, наблюдала за ними. «Я все еще не могу понять, что происходит». «Ничего особенного», — сказала Шерон. «Кто за рулем?»